невысок, и подъем на него настолько пологий, что путник узнает о том, что он попал в бассейн реки Ситы только по течению воды, бегущей на восток. В истоках река Черка слагается из нескольких маленьких ручейков, текущих по широким распадкам. В верхней половине она имеет направление течения от востока к западу. Все притоки Черки находятся с правой стороны. Около Уссурийской железной дороги и севернее ее местность возвышеннее, ровнее и поросла не густым, но старым лесом, состоящим из липы, тополя, кедра, ели и ясеня. За последнее время непрекращающиеся лесные пожары во многих местах уничтожили эти леса, и ныне на местах их появился молодняк, состоящий из лиственницы, осины и жидкой тонкоствольной березы. Кое-где среди перелесков попадаются поляны с качковатыми заболоченными лугами. В лесу валяется много колодника. За железной дорогой Черка поворачивает под углом в 120 градусов к западу-северо-западу, каковое направление и сохраняет до впадения своего в Уссури, недалеко от селения Казакевичево. Длина всей реки Черки около 40 километров. Предполагаемую железную дорогу надо вести от станции Красная речка на восток, придерживаясь долины реки Унихи. Обогнув Хихцир с восточной стороны, дабы избежать болот около озера Петропавловского, дорога, оставляя в стороне истоки реки Черки, подходит к верхнему течению реки Ситы. Озеро Петропавловское занимает самое низкое место большой котловины, ограниченное с запада Хабаровскими возвышенностями, с юга – хребтом Хихцира и водоразделом между рекой Ситой и бассейном реки Кии, с востока – теми же возвышенностями, которые тянутся до селения Вятского, и с севера – реки Амуром. Озеро это имеет в длину около 12,5 километров, а в ширину вдвое меньше. Наибольшая глубина его, 8 метров, находится в северо-восточной части. К югу оно мельче и не превышает 0,9 метра. Восточный берег возвышенный, все прочие, в особенности западный, представляют из себя зыбучие болота. В недавнем прошлом геологическое летосчисление Петропавловское озеро занимало значительно большее пространство. Заполнение его выносами реки Ситы и зарастанием мхом началось с южной и западной сторон. Этот процесс осыхания озера не закончен и продолжается поныне. По существу современное озеро Петропавловское есть только наиболее глубокое место бывшего когда-то ранее большого озера, которое захватывало значительную часть долины реки Ситы и далеко на восток бассейны рек Немпту и Мухеня и низовья реки Пихцы вплоть до дельты реки Анюя. По-видимому, и дельта последней образовалась при впадении Анюя не в реку Амур, как теперь, а в озеро, о котором идет речь. Дно Петропавловского озера большую частью песчаное, местами ближе к восточному берегу попадается галька, а в юго-западной части – ил. С Амуром оно соединяется протокой длиной в 0,5 километра, шириной в 600 и глубиною в 6 метров. Скорость течения – 0,5 километра в час. С западной стороны к Петропавловскому озеру примыкает обширная до 50 квадратных километров зыбучая трясина, глубина которой колеблется от 8 до 12 метров. Весь остальной западный берег представляет из себя обширное пространство, покрытое или моховыми, или качковатыми болотами, по которым кое-где протянулись узкие и невысокие релки, поросшие лиственничным лесом. У северо-западного берега находятся песчаные дюны, которые тянутся тремя параллельными рядами, причем ряд, расположенный ближе к воде, самый низкий, второй выше, а самый удаленный от озера наиболее высокий. Ступенчатое расположение этих эоловых образований указывает на обмеление озера вследствие заполнения дна выносами реки Ситы. В таком случае уровень воды в нем должен бы повышаться. Этим можно объяснить наличие больших болот вокруг озера. Весной в мае месяце болота совершенно непроходимы даже для пеших людей, и наоборот зимой, когда замерзнет вода, они становятся доступными для лошадей с тяжелыми вьюками. В дождливый период года вода заливает болото, и тогда сравнительно небольшое Петропавловское озеро достигает предгорья Хекцира. Только орелки в виде островов указывают направление горных отрогов, потопленных в толщах алювиальных образований. Все пространство между дюнами и рекой Амуром изрезано протоками последнего. Острова между ними состоят из ила и песка. Они заболочены и местами представляют из себя поймные луга, заросшие качковатой осокой. Водораздел между озером Петропавловским и озером Синда называется Синдинскими возвышенностями. Это невысокие сопки со сглаженными контурами, покрытые дровяным редколесьем, состоящим из дуба, липы и черной березы. Они спускаются крутыми обрывами к Петропавловскому озеру и образуют террасы с массивным основанием высотой около 10 метров. По мере распространения своего на юг, сопки отходят от озера к востоку, оставляя между собою и водоемом сравнительно узкую, до 2 километров, болотистую полосу, изрезанную протоками и покрытую небольшими озерками. На севере Синдинские возвышенности подходят вплотную к реке Амуру и идут вдоль правого его берега до села Сарапульского. К югу они занимают треугольник между Амуром и озером Петропавловским, быстро снижаются и принимают вид пологих скатов и релок. Таким образом, общее направление Синдинских возвышенностей будет от северо-запада к юго-западу.